Глава 47. Плюс 1%. Выгода. Повышение вовлеченности сотрудников, улучшение HR-процессов. Сложность. Средняя. Бюджет. Зависит от ваших возможностей. Срок реализации – 1 неделя. Маркетинг. Умные компании постоянно собирают среди сотрудников идеи по улучшению работы с клиентами. Делать это можно по-разному. Давать деньги за каждую идею. Так делал Уолт Дисней. Выдавать значительное денежное вознаграждение за лучшую идею года. Так делал Клаус Кабьёль, известный немецкий ательер. А можно премировать сотрудников за идеи, которые делают бизнес на 1% лучше. Главное – идеи собирать и лучшие применять. Маркетинг плюс HR. Что нам мешает перенести такой же подход в HR? Хорошая идея – начать собирать идеи сотрудников, которые сделают процесс рекрутинга, все через него проходили, работу по повышению вовлеченности и лояльности к компании пусть даже на 1% лучше. Чтобы упростить процесс отбора идей, можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Фильтры Манна». С его помощью сотрудник сам сможет оценить эффективность той или иной придуманной им идеи. Всколыхнуть креативность сотрудников поможет материальная мотивация. В конце месяца авторам 3 лучших идей можно вручать ценный подарок или привлекательное денежное вознаграждение. Ольга. К сожалению, такие активности редко встретишь в компаниях. Как консультант я практически не вижу таких практик. Но когда я работала директором по персоналу, я регулярно использовала эту технику. Она сильно упрощала решение проблем с наймом, удержанием и вовлеченностью сотрудников. Первый шаг. Запланируйте на следующий месяц такой опрос среди сотрудников.